Клаус смотрел вслед сестре, и им овладевало чувство безнадежности. До спектакля остались считанные дни, а он до сих пор не разгадал замыслов графа Олафа и тем более не придумал, как ему помешать. До сих пор Клаус был уверен, что если будешь читать много книг, то сумеешь разрешить любую проблему. Сейчас он не так был в этом уверен. «Эй, вы!» — раздался голос у двери и разом вывел Клауса из задумчивости. «Меня послал за вами граф Олаф. Вы должны немедленно вернуться домой». Клаус повернул голову и увидел в дверях одного из членов олафовской труппы, того, что с крюками. «Что ты тут в этой затхлой конуре делаешь?» — произнес он скрипучим голосом и подошел к сидевшему на стуле Клаусу. Прищурив свои маленькие глазки, он прочел заглавие одной из книг. «Закон наследования и его толкование». «Зачем ты ее читаешь?» — спросил он резко. «А как вы думаете, зачем?» — огрызнулся Клаус. «Сейчас я тебе скажу, что думаю». Крюкастый положил один из крюков Клаусу на плечо. «Я думаю, тебя больше нельзя пускать сюда, в библиотеку, во всяком случае, до пятницы. Нам ни к чему, чтоб такой малявкой, как ты, набрался ненужных идей. Говори, где твоя сестра и эта маленькая паршивка?» «В саду!» — Клаус стряхнул с плеча крюк. «Идите за ними сами!» Актер нагнулся так близко, что черты его лица расплылись у Клауса перед глазами. «Слушай меня внимательно, малявка». Каждое слово вырывалось у него вместе с вонючим дыханием. «Единственное, почему граф Олаф не разорвал вас на куски, так это потому, что еще не заполучил ваши денежки. Он оставляет вас в живых, пока не приведет в исполнение свой план. Но задай себе вопрос, книжный червяк, какой ему смысл сохранять вам жизнь после того, как он отберет у вас деньги? Что произойдет с вами тогда, как ты думаешь?» Ледяные мурашки побежали у Клауса по всему телу. Никогда в жизни он еще не испытывал такого страха. Руки и ноги у него затряслись, как в припадке. Губы не повиновались, и он издавал какие-то непонятные звуки, вроде тех, что издавало солнышко. «А-а-а!» — выдавил он из себя. «А-а-а!» «Когда наступит час?» — произнес крюкастый ровным голосом, не обращая внимания на попытки Клауса. «Граф Олаф, скорее всего, отдаст тебя мне. Так что на твоем месте я бы вел себя повежливее». Он распрямился и поднес свои крюки к самому лицу Клауса. Свет от лампы падал теперь прямо на зловещие приспособления. «А сейчас извини, я пошел за двумя другими сиротками». Он вышел, и Клаус почувствовал, как обмякло все его тело. Ему захотелось посидеть и отдышаться, но разум не позволил ему медлить. Оставались последние минуты, чтобы побыть в библиотеке, и, возможно, последний шанс, чтобы сорвать планы графа Олафа. Но что делать? Прислушиваясь к тихим звукам разговора крюкастого с судьей Штраус, доносившимся из сада, Клаус отчаянно шарил взглядом по полкам, ища что-нибудь полезное. Наконец, когда к двери уже приближались шаги, Клаус высмотрел одну книгу и быстро схватил ее. Едва он успел сунуть ее себе за пазуху и заправить спереди рубашку, как крюкастый вошел в библиотеку, конвоируя Вайолет и неся солнышко, которое безуспешно пыталось кусать его крюки. «Иду, иду!» — торопливо сказал Клаус и поскорее вышел из дома, чтобы актер не успел разглядеть его как следует. Он быстро пошел впереди, надеясь, что никто не заметит у него спереди бугра под рубашкой. А вдруг книга, которую он несет тайком, спасет им жизнь?